Глава 47. Еще один Нафнафт. Раскачиваясь на крепких стропах под огромным шаром, над крышами низко летел автобус. Торговцы с причитаниями, восстанавливающие урон, нанесенный атакой смога, как по команде задрали головы. Дело в том, что на рыночной площади автобусы никогда не останавливались. В Нон-Лондоне было несколько автобусных маршрутов, по которым курсировал не один воздухоплавательный автобус. Но этот знак на капоте невозможно было спутать ни с каким другим. Ну, конечно, это старый знакомый Шкряб-Скряб. А кто это там машет рукой, перегнувшись через край площадки? Неужели кондуктор Джонс? Да-да, он самый. Диба радостно помахала ему в ответ. «Подать трап!» — крикнул он, когда автобус завис над ними в нескольких метрах и спустил на веревке корзину. «Диба, девочка моя, ты ли это? Ты что, вернулась? Или это мне снится? Кто бы мог подумать? Полезай скорей, тут у меня на борту есть один пассажир, и ему не терпится с тобой поговорить». Вокруг них собралась небольшая толпа. «Здравствуйте, Джонс!» — крикнул в ответ Диба. «Кто это хочет со мной поговорить?» Рядом с Джонсом показалась еще одна мужская фигура, тоненькая и какая-то не в меру суетливая. В руке мужчины был портфель. «А, мисс Ришам!» — услышала Диба голос, в котором звучало какое-то беспокойство. Сам человек был ей почти не виден. «Я работаю в офисе миссис Роули. Мы занимаемся проблемами окружающей среды. Госпожа министр была весьма заинтригована вашим письмом». «Что?» — удивилась Диба. «Она все-таки получила его? Но как вам удалось сюда попасть? И как вы узнали, что письмо послала именно я?» «Что это за тип?» — прошептал ей на ухо Хэмми. «Ну, знаете...» — мужчина коротко улыбнулся. «У нас есть свои методы. Реконструировали путь, который проделало письмо, проверили метраж и так далее. О подробностях я лучше умолчу. В общем, мы не сомневались, что письмо послали именно вы. Мы попробовали связаться с вами дома, но когда это не удалось, нам стало ясно, что вы, скорее всего, здесь. Мы очень желали бы побеседовать с вами. И как можно скорее, пожалуйста». «Ну, что я вам говорила?» — повернулась Диба к Абадею. Тот с глупым видом уставился на автобус, даже рот раскрыл от изумления. «Как вы думаете, стали бы они посылать его сюда, аж из самого Лондона, по пустякам? Значит, я права, тут дело серьезное». «Я... да, но...» В первые несколько секунд Абадей не мог произнести ничего путного и только заикался. «Тут должна быть какая-то ошибка», — наконец промямлил он. «Не-а», — сказала Диба. «Мне кажется, самое серьезное еще только начинается. Будьте осторожны. Я думаю, все идет совсем не так, как вы рассчитывали». «Минутку, Джонс!» — крикнула она наверх. «Я сейчас!» «Поехали со мной. Хочешь?» — спросила она Хэмми. «Конечно, если нет желания...» «Я же обещал, что доставлю тебя прямо к мосту», — небрежно ответил он. «А раз обещал. Со мной еще один человек, мой друг». Хэмми, услышав это, слегка покраснел. А Кисляй ни за что не захотел слезть с ее рук. «Нет, не один, а целых двое», — поправилась Диба. Корзинка при подъеме немилосердно раскачивалась. Но Дибе уже было ни капельки не страшно. Она перегнулась через край и помахала на прощание Абадею Фингу, стоящему внизу с опрокинутым лицом. Кисляй вертелся у нее в руках и тоже старался высунуться наружу. Зато Хэмми побледнел, обеими руками вцепился в края корзинки и крепко зажмурил глаза. «Ты же наполовину привидение!» — засмеялась Диба. «Разве тебе может быть страшно?» «Думаешь, если половина моей семьи — неупокоенные мертвые?» — прошипел он. «Мне все это должно нравиться?» И он не открывал глаз, пока кондуктор Джонс не втащил его в автобус. «Здравствуйте, Джонс!» Диба раскинула руки и крепко прижалась к его большому и сильному телу. «Обещайте, что не станете обижать Хэмми!» Джонс внимательно посмотрел на мальчика. «Да, узнаю героя. Твой друг и в самом деле какой-то не такой, как все. В нем есть что-то не от мира сего», — рассудительно заметил он. «Но это меня не касается. Сейчас он мой пассажир, а это значит, он находится под моей защитой. Но это вовсе не значит, молодой человек, что вам разрешается лазить на крышу автобуса, просачиваться сквозь пол и оставлять после себя горы грязного тряпья. Вам все понятно?» Хэмми отвел глаза, и бледное лицо его потемнело. Правда, едва заметно. «Не знаю, о чем это вы, господин кондуктор», — пробормотал он. «Но как случилось, что вы прилетели прямо сюда?» — спросила Диба. «Мне казалось, что вы не очень-то любите сходить со своего маршрута». «У всякого правила бывают исключения. Когда мистер Мургатроид прибыл к нам и объяснил ситуацию, мы сразу поняли, что медлить нельзя. Надо срочно тебя разыскать. Он сказал, что они там, в старом городе, получили от тебя какое-то важное послание. Ну вот, а предсказители-то знают, что я не пропущу возможности снова с тобой встретиться. Я им и говорю, мол, на твоем месте я бы направился прямиком сюда, потому что у тебя здесь друзья. Но, ей-богу, до сих пор не верится, что ты снова здесь». «Мне надо было обязательно вернуться», — сказала Диба. «Мисс Ришам», — сделал шаг вперед, перебивая их нервный человечек. Голова его была совсем седая. Он немного робел, видимо, боялся высоты, и на всякий случай старался держаться подальше от края площадки. «Меня зовут Мургатроид. Я работаю в Министерстве окружающей среды. Госпожа Роули — моя непосредственная начальница». Он пожал ей руку. На Хэмми он даже не взглянул. «А чем вы занимаетесь?» — спросила Диба. «Какую конкретную работу вы выполняете для Роули?» «Толкач», — начал было он, но вдруг запнулся. «То есть я хочу сказать, что я проталкиваю идеи госпожи Роули. Ну, например, провожу апробацию, как бы это сказать, экспериментальной методики перехода через навье поле. И сейчас я пытаюсь усовершенствовать эту методику». «Как это вам удалось отыскать меня? Очень странно, не могу поверить», — удивилась Диба. Мургатроид скромно потупился. «У нас есть свои методы», — сдержанно сказал он. «О чем это вы, а, Диба?» — спросил Джонс. Все это время он то и дело поглядывал на небо, видимо, опасаясь новой атаки смога. Наконец автобус поднялся и полетел над городом. Внизу проплывали ряды полотняных палаток на рынке, а дальше виднелись призрачные крыши Фантомбурга, окутавшие его словно мерцающая пена. «Да все о том же», — ответила Диба и полезла в рюкзак за своим листком распечатки. «Я тут кое-что обнаружила». «Постойте, постойте-ка, не торопитесь», — быстро сказал Мургатроид. «Не знаю, какие у вас там имеются факты, но пока нельзя делать их всеобщим достоянием. Но Джонс нам не чужой человек. И тем не менее я настаиваю». «Все нормально, Диба», — вмешался Джонс. «Моя задача какая? Доставить тебя по назначению. Я не знаю, какие у вас тут дела, и сейчас знать мне об этом не обязательно. Настанет время, я сам все узнаю». «Но почему?» — тихо спросила Диба, глядя на Мургатроида. «Вы что, думаете, я ошибаюсь?» «Напротив, мисс Ришам», — ответил он также тихо. «Напротив. Госпожа Роули считает, что вы правы. Но ситуация зашла слишком далеко. Надо срочно и в то же время тщательно продумать все, что мы собираемся предпринять. Надо выработать какой-то план действий, какую-то стратегию. А для этого, прежде всего, надо встретиться с человеком, которому известно... с человеком, относительно которого вы выразили заинтересованность, который лучше других знает и которому в его положении лучше всех может быть видно, что происходит на самом деле. Он ознакомится с нашими фактами и примет самое правильное решение». «Человек, который еще больше, чем вы сами, будет недоволен тем, что всех нас ввели в заблуждение». «Мортор?» — предположила Диба. «Берите выше». Роза повела автобус, стараясь обходить подальше районы города, погруженные во мрак. «Ну вот, я же говорил, чтобы ты не очень-то волновалась насчет родных. Они за тебя не беспокоятся», — сказал Джонс. «Да», — задумчиво отозвалась Диба, вспомнив, как ее родители, да и все остальные, отнеслись к ее возвращению. «Но я ведь теперь не шляюсь, где попало, и предсказители в любой момент снова могут отправить меня обратно». «И ты проделала такой путь только для того, чтобы передать свою информацию?» — он покачал головой. «Снимаю шляпу, девочка моя. Как-нибудь расскажешь, как добиралась. Главное, вижу, что с мозгами у тебя все в порядке. Этот флегм-эффект — такая штука. В общем, имеет свои издержки. Такому, как я, на это, конечно, наплевать. Я не собираюсь возвращаться, но вот ты...» И он умолк. Потом Джонс предложил Дибе посмотреть на Нон-Лондон с высоты птичьего полета. Весь покрытый грязными пятнами, которые оставил после себя смог, он действительно сверху выглядел, как заляпанная кляксами карта. «Вот, полюбуйся, что там творится», — сказал он. Он протянул Дибе подзорную трубу. Направив ее на один из районов, где успел побывать смог, она увидела, как в клубах дыма, словно хищные рыбы в океанских глубинах, мелькают неясные очертания каких-то существ. «С этими мутациями у него все, что угодно может ожить». «Куда мы направляемся?» — спросил Хэмми. «А правда, куда же мы летим?» — поддержала его Диба. «Бегающий мост вон там». Она протянула руку. «Интересно», — подумала она, — «как это получается, когда сам мост стоит там, а концы его в нескольких местах сразу?» После некоторой паузы на вопрос Дибы ответил мистер Мургатроид. «А направляемся мы, собственно, никуда в особенности», — сказал он. «Так, есть тут один такой тихий и незаметный уголок, на стыке нескольких районов. Вот именно тихий и укромный. Неосторожный разговор может стоить всем нам жизни. Нельзя рисковать, иначе можно вызвать новую атаку смога. И пока мы не узнаем того, что известно вам, нам нельзя рисковать. Так что давайте не будем больше затрагивать этой темы». «Мы уже близко», — сказал Джонс. «За пределы видимости, судя по времени, должны выйти». Он дернул звонок, из аэростата с шипением пошел воздух. Сам он слегка скукожился и одряб, и автобус, раскачиваясь между стенами зданий, стал снижаться, пока колеса его не коснулись земли. Эта часть Нон-города казалась совершенно пустынной. На улицах не было ни души, окна в домах были плотно закрыты, и в них не горело огня. «Что-то здесь пустовато. Куда все подевались?» — удивился Хэмми. «Это что, остановка? Здесь же нет никого». «Ну да, никого», — отозвался Джонс. «Территория в парке кварталов отсюда захвачена смогом. И здесь небезопасно». «Тогда зачем мы сюда прилетели?» — встревоженно спросила Диба. «Сюда теперь ни одна живая душа носа не сунет. Вот почему мы здесь», — объяснил Джонс. «Никто не должен знать о нашем местонахождении», — сказал Мургатроид. «А поскольку мы сделаем все быстро, лучшего места не найти». «Да и кому охота совать сюда нос?» — сказал Хэмми, глядя на Дибу. Он ткнул пальцем на улочку, мимо которой они как раз проезжали. В самом конце ее клубился непроницаемый хаос смога, в глубине которого ходили какие-то хищные тени.